Входит Фесей. Фесей. Уже давно я слышал и от многих о гибели кровавый глаз твоих. Знал о тебе, сын Лая, и дорогой еще узнал. Теперь же убедился весь облик твой, и страшное лицо свидетельствует правду. Сострадая, хочу тебя спросить, Эдип злосчастный, чего ты ждешь от града и меня со спутницей своей многострадальной? Ты должен о несбыточном просить, чтобы твоей я просьбы не уважил. И я, как ты, в чужом дому воспитан, и больше, чем другие на чужбине, дел мне, грозивший гибелью, свершил. Я от такого странника, как ты, не отвернусь. От бед тебя избавлю. Я человек не боли, и на завтра мои права равны твоим, Эдип. Эдип. Фесей, ты благородством краткой речи подсказываешь краткий мне ответ. Кто я такой, кто был моим отцом? Откуда я пришел, сказал ты верно. Осталось мне лишь высказать желание, и будет речь моя завершена. Так говори, я слушаю тебя. Тебе свое измученное тело как дар несу. Оно убого с виду, но более в нем пользы, чем красы. Какую ж пользу мыслишь принести? Еще не срок, со временем узнаешь. Когда же польза дара станет явной? Когда умру и погребешь меня. Ты про конец сказал, а середина? Или жизнь уже не ставишь ни во что? Всю жизнь мою конец ее венчает. Однако же немногого ты просишь. Знай, ждет тебя немалая борьба. Борьба со мною сыновей твоих? Они хотят забрать меня насильно. Тебе же отраднее не быть в изгнании. О, я хотел. Они мне отказали. Безумец! В горе неуместен гнев. Сперва узнай, потом давай советы. Так расскажи. Не зная, замолчу.